Две Марии. В этот вечер Рамира отправился в развалины замка Теба. С тех пор, как вместе с прилегающим лесом они стали его собственностью, развалины приобрели для него двойной интерес. И поэтому он с каким-то радостным чувством двинулся в путь. На банкете во дворце молодой граф отлично провел время. Маленькая инфанта Мария приводила его в восторг. Юная принцесса, получив хорошее воспитание и усвоив неплохие знания от своих учителей, легко могла поддерживать разговор с Рамиро. Она, по примеру своей августейшей матери, держала пари и весьма кокетливо поставила условием, что тот, кто первый придет к ней с розой, выиграет его. Граф Теба, улыбаясь, согласился и воткнул в петлицу своего мундира полураспустившуюся розу. При прощании инфанта Мария с милостивой улыбкой позволила ему поцеловать свою маленькую ручку и прошептала: «Я вас очень люблю, граф Рамира».